Странно, необычно, но объяснений могло найтись сразу несколько. Помешали перчатки, дрожь в руках после выстрелов, выброс адреналина. Да мало ли, правда, это были первые срывы за очень долгое время, буквально за 3 месяца. А еще нужно как можно скорее освоить полученный недавно знак огня. И в этом методика Володара тоже может помочь. И пусть ее эффективность сомнительна, Александр с помощью одного только этого знака сумел поднять экономику России в 3 раза. Все же нефть по 200 баксов – прекрасный стимул для бюджета. Получив список документов и обходной лист, я отправился по преподавателям. Между парами, естественно, не успел, но до конца учебного дня собрал половину, после чего мы с друзьями отправились в ресторан. Не самый шикарный, но и не из дешевых. Заказали морепродукты, белое вино, закуски и даже не успели толком приступить, как все телефоны разом загудели. Тревога. Всем немедленно пройти в ядерные убежища. Какого черта? Непонимающе проговорил Саня. Ох, у нас здесь бомбоубежищ никогда не было, пискнула Наташа, глядя на то, как посетители в панике вскакивают и выбегают из ресторана. Я же спокойно сидел за столом, одной рукой ковыряя рыбу, а другой выходя в интернет. Тебя это вообще не беспокоит? Нервно улыбнулась Аня, показывая сообщение. Если ядерные ракеты вылетели, то бежать куда-то уже поздно. А если по городу бить не будут, то и опасаться нечего, пожав плечами, объяснил я. Вместо того, чтобы суетиться, ешьте, возможно, это последний наш спокойный ужин. Новость нашлась почти сразу, на всех таблоидах. Затянувшийся конфликт между Индией и Пакистаном, вызванный внезапной смертью лидеров 2 стран в прошлом году, неожиданно перешел в горячую стадию. Пакистан нанес по Индии более 50 ядерных ударов, та не осталась в долгу. Жертвы исчисляются сотнями миллионов. Все совпадения совершенно случайны. Когда я в первых книгах писал о конфликте Индии и Пакистана из-за действий бритов и это была просто случайность, от которой сейчас сворачивать поздно. Глава 10. Надо скорее вернуться домой, собрать вещи, воду, суетливо проговорил Саня. Я же успокаивающе похлопал его по плечу. Не дергайся, лучше вначале зайди в магазин и купи пару банок тушенки и туалетной бумаги. Больше не нужно. Почему? Удивленно спросил он. Истерика спадет и все снова будет нормально, но на пару дней магазины будут опустошены. Сочи, город тупиковый, к нам продукты будут завозить в последнюю очередь, дорог-то дальше нет. Уверен, что все пройдет. С опаской спросила Аня. Если они не решат забрать с собой весь мир, ничего страшного для нас не произойдет. Для Азии, да, там будет и голод, и проблемы, а у нас страна самодостаточная и очень далеко от конфликта. Максимум до нас докатятся волны беженцев, но это будет не скоро. А мне сперва надо питомицу забрать. Сороку? Да, Маша говорила, что извелась вся, с улыбкой сказала Аня. Сейчас я ей позвоню, ой, связь не работает. А вот это уже серьезно. У нас всего пара вышек связи на центр, так что, скорее всего, их зарезервировали для экстренных сообщений, подумав, решил я. Придется действовать по старинке, доберемся ножками. Благо машина уже была на стоянке, по приезду я забрал ее от здания СИП. 5 минут, и мы уже подъехали к старой пятиэтажке. И стоило нам завернуть во двор, как все сомнения в правильности маршрута исчезли вместе с доносящимися криками и радостным «Уа! А ну, стой, паршивка!» С воплем выскочила из подъезда полуголая девушка, гонясь за обезьянкой в ярком зеленом комбинезоне. 40 с радостными криками скакала по деревьям, сжимая в лапе красный кружевной лифчик. Заметив черный Гелендваген, она резко сменила направление и ринулась к нам. «Отдай немедленно!» «Привет, Маш!» Помахала ей ладонью Аня, улыбнувшись и чуть отведя взгляд. «Вот, держи!» Поймав 13-ю и забрав у нее добычу, протянул я лифчик. «Она просто невыносима!» Зло выкрикнула девушка, выхватив у меня из рук белье, и только после того, как обезьяна, кривляясь, ткнула в нее пальцем, обратила внимание, что стоит во футболке и домашних тапочках во дворе. «Ой, уи, эй, погоди!» Успел крикнуть я вслед, но девушка с визгом уже заскочила домой, с грохотом захлопнув дверь. Взяв за шкирку сороку, я посмотрел ей в грустные глаза. «Ну и что ты наделала? Как я теперь деньги за твое содержание передам? Давай я схожу, меня она вряд ли будет стесняться», предложила Аня, и я без вопросов отдал девушке кошелек, сам оставшись с животинкой. Ухоженной, вычесанной и даже подстриженной, надо будет за это сказать отдельное спасибо, можно деньгами. Аня вернулась минут через пять, веселая и довольная, рассказав, что на самом деле одногруппница привязалась к Сороке, просто мы приехали не в самый удачный момент, и та даже не в курсе о ядерной войне. Решив помочь девушке, мы поехали в магазин за товарами первой необходимости, а увидев очереди, поняли, что нужно менять планы. Путем нехитрых рассуждений было решено отправиться сразу на оптовую базу, где тоже наблюдался повышенный спрос. А к тому моменту, как я купил 4 коробки тушенки, туалетную бумагу и крупы, началась настоящая паника. Люди, будто обезумевшие, сметали с прилавков совершенно все, независимо от полезности и срока годности. Но тут нас в очередной раз выручил бандитский вид гелика, его сторонились, обходя и опасаясь поцарапать, так что мы без проблем выбрались из толкучки. Остаток вечера мы развозили припасы знакомым, которые не успели закупиться сами. Большинство в долгу не оставалось, даря всевозможные соления и варенья, от которых мы отказывались как могли. В результате наш обменный фонд вскоре был довольно разнообразным, и хорошо хоть сезон кабачков закончился. Наконец, когда солнце давно село, мы смогли уделить немного времени друг другу, что вылилось в ругань от беспокоившейся Маргариты Геннадьевны, когда я наконец вернул Аню домой. Но даже это не смогло испортить нам с девушкой хорошего настроения, а разносолы и тушенка немного исправили ситуацию. В свой гостиничный номер я вернулся за полночь и сразу завалился спать. Вот вроде ничего особенного за день не сделал, а будто роту врагов ножом вырезал. Мне даже что-то снилось, что обычно не предвещало ничего хорошего. Ведь вторжение в сны могло быть признаком демонического прорыва или атаки сноходцев, но это был просто сон. А утром началось. Вчера начался полномасштабный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Ходя вдоль аудитории, мрачно говорил Каб-2. Причины тому для нас не принципиальны, но нужно знать, что после ухода Британия так поделила Индийскую империю, что между исламскими общинами остались буддистские и наоборот. Кроме того, там существует спорный регион, как Карабах между Арменией и Азербайджаном, так и Кашмир между Индией и Пакистаном, спорные территории. Это, не говоря уже о Палестине. К сожалению, все это плоды деятельности Британии и Штатов. А при чем тут Штаты? Возмутился один из новеньких. Да и Британия в отсталой стране строила школы и железные дороги. Хорошо по вам проехала английская пропаганда, недовольно покачал головой Петр. Поди еще и в Лондоне в школе учились, судя по акценту, русский не родной, можешь не отвечать. Вот тебе только пара цифр. До британского вторжения ВВП Индии составляло 29 до 32% от мирового. После, меньше 2%, из-за попыток смешения кастовой системы грамотность снизилась в 10 раз, а смертность среди детей выросла в 7 раз. Вот вам и влияние образованной Европы. Это, не говоря уже о смертности от наркотиков. Ясно, капитан второго ранга обвел аудиторию мрачным взглядом, и смелых, чтобы спорить не нашлось, ну или достаточно дурных. Я в истории этого мира уже начал немного разбираться, и у меня сомнений в словах преподавателя не возникло. Ладно, продолжим. В прошлом году, еще осенью, в Индии неожиданно погибло множество членов правящей партии, премьер-министра и его родственники. Это списали на действия террористов, которых якобы быстро нашли и уничтожили. Брехня, но для нас не принципиально. Главное, что одновременно с этим в Пакистане погибло около 100 человек, включая членов генерального штаба. В результате к власти в армии и политике начали приходить относительно молодые и, к сожалению, горячие головы. Месяц назад конфликт перешел в горячую стадию, число погибших тогда достигало сотен, и это считали чудовищным. Ха, криво усмехнулся Петр. Воздушные бои, артобстрелы, наземная операция в границах спорных областей, но все довольно умеренно было. До вчерашнего дня, вчера утром, примерно в 9:28, Пакистан объявил о том, что индийский спецназ проник на территорию ядерных хранилищ. Завязался бой, продлившийся больше 8 часов. В результате стало очевидно, что раздельное хранение ядерных боеприпасов может служить сдерживающим фактором для самих стран. Многие политиканы, в том числе ООН, одобрили такое разделение. Якобы оно снижает риск захвата и использования ядерного оружия. Каб-2 повернулся к окну и замолчал. В аудитории тоже стояла тишина. Пусть враждующие страны были очень далеко, но все понимали, что теперь изменится, если не все, то очень многое. Ядерные державы начали войну на уничтожение. Больше не было стоп-слова, не было такой угрозы, которую не готовы были бы применить. В войсках объявлена полная боевая готовность, продолжил Петр, вернувшись к доске. Вас, даже имеющих действующие звания, это пока не касается, до окончания учебного заведения или появления реальной угрозы существования России. Учитесь, набирайтесь опыта, готовьтесь. Так к чему готовиться-то? К тому, что по нам ядеркой ударит. В наступившей тишине негромкое возмущение Сани было слышно на весь зал. К тому, что в первую очередь ударим мы, спокойно сказал я, расслабленно сидя на стуле. Интересная позиция, Иван, посмотрел на меня Кап-2. Сможешь обосновать? С места. Как прикажете, я поднялся, хотя в этом и не было нужды. Россия и Америка – две страны, имеющие предельное количество атомных зарядов. Если одна из этих стран начнет атаку на другую, мало не покажется никому. Это будут уже не миллионы, а миллиарды погибших. При этом наша экономика, армия и наука в глубокой заднице. У нас даже теоретически нет шансов на равных воевать с другими странами. Верно. Пока нет, кивнул Петр, ладонью указав продолжить. Как следствие, мы обязаны показать потенциальным противникам, что готовы обороняться, атакуя территорию врага, так, чтобы ни у кого не возникло даже сомнений в нашей решительности. А после вчерашнего последние тормоза сорвет, особенно в отношении стран, у которых нет ядерного оружия. И снова, верно, садись, нам не оставит другого выбора, кивнул Кап-2, подходя к доске и открывая карту мира, свернутую в рулон над ней. В данный момент в мире существует множество горячих точек, большая часть из них – последствия распада великих империй, включая Британскую и Советский Союз. Уже звучат угрозы удара Северной Кореи по Южной. Более того, там начались мелкие пограничные конфликты. Китай собирает войска у побережья с Тайванем. Карабах, Газа, Африка, Латинская Америка. Везде начинается кипение. Так что ядерные державы обязаны держать себя в руках, но в то же время показать, что они готовы к применению крайних мер. По мере того, как говорил, он указывал на карте места, и становилось очевидно, что война в этом мире, как и почти во всех остальных, никогда не заканчивалась. Горячих точек было не так много, но почти у каждого государства были нерешенные территориальные или национальные проблемы. По себе никто ядерным оружием бить не будет. У нас также есть нерешенные проблемы постсоветских территорий, на которых проживает русскоязычное население, в некоторых регионах до 70%. Как это решится, никто не знает, но контроль за ядерным потенциалом сейчас доведен до максимума. Единственная реальная угроза в таком формате – сепаратизм и внутренняя напряженность. Теперь война разведок и пропаганды выйдет на новый уровень. И тут вам не повезло. Дворянские дружины становятся официальным военным формированием, пока без реального применения, кроме некоторых добровольцев, но на вас сделают ставку. И Кап-2 мрачно обвел нас взглядом. Я даже не знаю, как это сказать, господа курсанты, но с недавних пор гуляют совершенно дикие слухи, в которые я старался не верить до последнего. Все же зеленые человечки, как и вера в целом, не по части военных. Но появление у вас нового преподавателя, да еще и столь специфичного, пианиста, отвечающего за гибкость пальцев, подтверждает самые смелые мысли. Предлагаю не вводить в искушение лиц, не подписавших документы о доступе к гостайне, неожиданно громко и четко произнес новый одногруппник, заставив скреститься на нем все взгляды. Верно, официальная позиция должна быть первостепенной, нехотя проговорил Кап-2. В таком случае перейдем к теме наших сегодняшних пар, приграничные и внутренние конфликты России. Вначале скажем спасибо первому президенту за парад суверенитетов. В следующие два с хвостиком часа нам рассказывали и показывали все то, что можно было назвать конфликтами, хотя, на мой взгляд, больше подходило слово «пипец». Когда глава государства сам, по доброй воле, ослабляет государственные институты, ни к чему хорошему это привести не может. Собственно, и не привело. Страна чуть не развалилась окончательно. Одно дело, когда отваливались регионы, не имеющие критически важного значения. Совсем другое, когда хочет отделиться опорный край державы, где создают ядерное оружие, танки, истребители, а заодно и добывают большую часть нефти и газа. В общем, Уральскую республику никто не отпустил, и были даже столкновения с применением танков, хоть и без особо кровавых последствий, но проблемы на этом не останавливались. За красивыми словами «внутренняя напряженность» стояли тысячи убийств внутри диаспор, тотальная коррупция на местах, сокрытие преступлений, гигантский разрыв между богатыми и бедными, нищета. Кто-то вспоминал прежние кровавые конфликты до создания СССР, другие хотели получить статус-кво на момент его существования. Взыграли старые этнические обиды, а теперь еще и приход монархической партии к власти, воскрешение класса дворян и бояр, новая классовая сегрегация. Если в это адское варево подмешать еще и обостренный конфликт с преступностью, террористами и прочим, начинало казаться, что императора кто-то специально наускивает для окончательного разрушения страны. С другой стороны, если хотя бы часть его планов реализуется, это существенно укрепит государственность. Преступники будут сидеть ниже травы. Дворяне, своей службой в армии и в горячих точках, покажут свою преданность стране. Да и экономика медленно, но, верно, поднимается. Спасибо цесаревичу, со своей диверсионной группой, разрушившему большую часть топливной отрасли Востока. После лекции впечатление осталось нерадостное. Раз уж я решил, что теперь это мой мир, то придется разгребать его проблемы, начиная с одного конкретного государства, Российской империи. А значит, идти по армейской структуре до самого верха, чтобы у меня была не только политическая, но и реальная поддержка в войсках. Нам нужно поговорить, решительно подошла ко мне Настя после пар. Ваше сиятельство, думаю, сейчас не то место и время. Нет, мы поговорим сейчас, упрямо сказала княжна, и я решил, что проще решить все вопросы на берегу, а не откладывать их в долгий ящик. Идите, мы останемся в аудитории, махнул я рукой друзьям, и Березова повторила мой жест, отпуская свою свиту. Итак, в чем дело? В вашем погибшем брате, заявила девушка. Между нашими отцами была брачная договоренность, которая остается в силе. Я даже растерялся на мгновение. Слушайте, все же не 16 век на дворе, какая, к черту, договоренность? Брачная, мило улыбнувшись, ответила Настя, гарантирующая, что нашу семью не тронут при возможном переделе. Как напомнил этот старик, президент мертв, его окружение большей частью ушло в отставку, а недавно дворянин демонстративно казнил графа Баранова, считавшегося неприкосновенным. И вы наивно считаете, что в случае реального передела вас не тронут только из-за брака. Простите уж, но это так не работает. Супруги друг друга регулярно убивают, на почве ненависти. А уж с точки зрения бизнес-интересов, тем более. И если смотреть с этой стороны, вначале вы должны были меня соблазнить, влюбить в себя, а после. А мы, по-вашему, как планировали. Совершенно не стесняясь, заявила Анастасия. Именно для этого я и перевелась в это захолустье. До окончания учебы у нас было бы почти 4 года, чтобы найти общие точки соприкосновения. К тому же я знаю, что хороша собой, умна и соблазнительна. Как-нибудь справилась бы, только обстоятельства изменились. Спасибо за откровенность, скупо поблагодарил я. Но раз планы порушились, не проще было бы вернуться в Петербург? У Михаила уже есть невеста из Бергов, пожала плечиками девушка. А он жив и здоров, к тому же теперь будет цесаревичем. Остальные же, хоть и старше вас, но откровенные слизняки. Я предпочту брак с настоящим мужчиной, а я с настоящей женщиной, и даже нашел себе такую, строго посмотрев на девушку, ответил я. Можете быть уверены, я не претендую на место императора. У меня другие цели и задачи. Абсолютно неважно, на что вы претендуете, ваше высочество, с легкой издевкой проговорила Анастасия. Главное, что в случае его смерти вам придется сесть на престол. И может, вы меня и не любите, пока что, но я могу быть верной и надежной союзницей. В качестве доказательства я готова дать вам то, чего не может больше никто во всем мире. Не слишком громкие слова, отец позаботился о том, чтобы они были правдивы, пожала плечами Анастасия. Так что, вы готовы принять от меня дружеский подарок, разве что дружеский? Пока меня это устроит, улыбнулась княжна Березова. Не могли бы вы ко мне наклониться? Эта информация не из тех, которые можно передать письменно или на носителе. Вздохнув, я наклонился к девушке. Она прижалась ко мне своей большой упругой грудью, а затем прошептала, дуя горячим воздухом прямо в ухо. И если на все ее поведение мне было совершенно плевать, то от пары слов брови взлетели, а по телу прошли мурашки. Скрижаль в пиратских пещерах Сочи. Глава 11. Поверил ли я в слова Анастасии? Сразу, нет. И дело даже не в том, что нужная мне скрижаль могла оказаться буквально под боком. Видал я и не такие выверты судьбы. Но вот в то, что она в этих условиях могла сохраниться, вызывало больше вопросов. И все же, Каменная плита – это как раз один из тех предметов, которые переживали тысячелетия. А дальше пошла рутинная работа по сбору данных. Правда ли, что здесь были пираты? Сомнительно, но вот набегов было полно. И кочевников, и викингов, и кого тут только не было за тысячи лет. Так что вероятность существовала. А значит, нужно двигаться дальше. Вопрос только как. Опять о ней думаешь? Со вздохом проговорила Аня, когда мы лежали в постели, укрывшись лишь простыней. Ага, о ней самой, судьбе Римской империи, серьезно ответил я. Ну и нашей заодно. Я понимаю, она молодая, красивая, и грудь у нее на размер больше, продолжила гнуть свою линию Аня. Плюни раза три, прижал я к себе девушку. Ты лучше в бесконечное число раз. Ей от меня нужен только титул и власть. Династический брак. А ты не хочешь? Она же дочка того самого Березова, который владеет всей медиа в России. Бывший олигарх, а теперь князь. Нет, спасибо. Если бы я туда стремился, давно переехал в Питер. Но я выбираю тебя и наш городишко. Поцеловал я девушку, которая просияла, как выглянувшее из-за туч солнышко. Правда, перед нами встает глобальная проблема. Обойтись и без ее подробных сведений, и без огласки общественности. Нужно придумать что-то. Сведений, может, объявим о том, что ты хочешь найти историю своего рода и места, где они собирались строить дворец. Поднявшись на локтях, спросила Аня. Какая ты у меня умница, искренне похвалил я девушку. Раз смогли накопать люди Березова, значит и мы справимся. По крайней мере, сделаем все для этого. А просить о помощи станем только в самом крайнем случае. Что я знаю о пещерах? На самом деле, многое, особенно если брать в расчет штурмы, зачистку гнезд твари и так далее. Но есть нюанс. О пещерах с исторической и геологической точки зрения ровным счетом ничего. Никогда особенно не интересовался, не было необходимости. К тому же почти всегда можно найти людей, которые разбираются в данных областях из профессиональной необходимости. Ограничений по нахождению в Сочи на мне не осталось, и я с легкой душой рассматривал специалистов из других городов, но все оказалось куда проще и сложнее одновременно. Во-первых, стоило забросить удочки, и ко мне потянулись сотни экскурсоводов, сотрудников МЧС, спелеологов, профессиональных туристов. Наверное, не стоило давать объявление на местном ТВ, но почему бы не использовать уже опробованные источники информирования? Пришлось даже сделать небольшую приемную. Во-вторых, нужно было организовать сбор непротиворечивой информации и отсеивание всей шелухи. Ведь быстро выяснилось, что одни подходят к пещерам исключительно с точки зрения развести туристов на бабки, кормя всяческими сказками, а другие, наоборот, уткнулись только в свою профессиональную область и дальше носа ничего не видит. Но денег хотят все. Ну и последнее, как им всем объяснить задачу, не вдаваясь в подробности. Тайна должна была оставаться тайной, поэтому приходилось разделять информационные потоки, а потом сводить их все вместе, выделяя главное. В горах Сочи в древности не было крупных рудников и шахт, а потому оставался только естественный путь образования, вымыванием мягких горных пород или смещением твердых во время землетрясений. Черное море дышало, то расширяясь и поднимаясь, соединяясь с Азовским и Каспийским, то усыхая и опускаясь на десятки и сотни метров. Безусловно, это происходило не быстро, на протяжении десятков тысяч лет, но то, что сегодня находилось на высоте 20-30 метров в поймах рек, вполне могло быть гаванями для лодочек и кораблей 5 тысячелетий назад, а люди появились здесь очень давно и проходили с завидной регулярностью, начиная с великого переселения народов и заканчивая новейшим временем, когда уже начали формироваться нации. От египтян и греков до скандинавов и римлян, все использовали удобные гавани и морские пути. Опять же, русы со своими набегами на Константинополь и южные земли, которые они осуществляли именно по Черному морю. И если от большинства в Сочи не осталось даже следа, морские разбойники просто пережидали в гаванях бури или пополняли припасы, а затем шли дальше, то некоторые народы пытались укрепиться на побережье, ставили небольшие городки, поселения и даже возводили храмы, как греки. Увы, до нашего времени ничего из этого не дожило, но меня как раз интересовали не обнаруженные ценности, а не высококультурные. То есть мы должны искать пещеры на высоте от моря до 20 метров, уточнил я у очередного допрашиваемого профессора. Что вы, молодой человек, если речь о пиратском кладе, что в преддверии бунта капитан и его помощник могли уйти на десятки километров от бухты, а потом его могло завалить скалами во время оползня или землетрясения. «Вы же хотите найти клад, верно? Можно и так сказать», — кивнул я, не став вдаваться в подробности. «После такого количества потраченного времени будет особенно обидно упустить скрижаль в последний момент. Можете говорить как есть, я уже слишком стар для погони за мифическими сокровищами, а вот найти останки людей с предметами быта было бы хорошим подспорьем для моей работы. На самом деле меня интересует не золото и не мифический клад, а предметы культа», — подумав, решил я уточнить свой запрос. «Если быть точным, то первых культов, которые жители могли нести с собой при переселении 5-6 тысяч лет назад. Ну что вы, молодой человек, какие же они первые? В это время уже существовали великая греческая и египетские цивилизации со своими пантеонами и полностью сформировавшимися верованиями. Конечно, были и менее развитые культы, и даже целые религии. Взять ту же славянскую мифологию с ее идолами». Выдохнув, я продолжил слушать пространные рассуждения профессора, который оседлал любимого конька и теперь с него мог не слезать часами. С другой стороны, именно такие увлеченные люди и были главной движущей силой науки, особенно в нашей стране, страдавшей от недофинансирования. Параллельно с опросом ученых я каждый день ходил в известные пещеры. Проблема была в том, что многие из них даже приобрели туристическое значение, а значит, были вытоптаны, осмотрены тысячи раз, и найти там что-то принципиально новое оказалось невозможно. Побывав в основных достопримечательностях Сочи, я вычеркнул из списка все туристические объекты, даже если они подпадали под категорию подходящих по местоположению. Просто потому, что, если бы там что-то было, это точно нашли в советское время, когда наука получала достаточную поддержку от государства, а новые маршруты благоустраивали и создавали к ним дороги и мосты. Оставались непопулярные и малоизвестные направления, пещеры, к которым было тяжело добраться или которые сами по себе потеряли туристическую ценность. Неделю я ходил с проводниками по горам, залезая чуть ли не в каждую щель. И если вначале мне казалось, что пещер не так уж много, то по истечении 7 дней я понял, что больше просто не могу тратить свое время. В горах пещеры открывались и образовывались при каждом крупном землетрясении и разливе рек. Да, мелкие и нестабильные, но если осматривать каждую, то никакой жизни не хватит. Правда, я старался относиться к этому как к туристическому отдыху, гуляя по горным лесам, устраивая стоянки с вкусной, пахнущей костром пищей, спать под небом, полным звезд, когда ни один огонек не мешает рассмотреть летящий через миллионы лет лучик. Возможно, эти звезды давно мертвы, и появились миллиарды новых, но они сопровождают всю разумную жизнь человечества. Через неделю я с личными походами закончил. Нужно уметь делегировать работу, и сочинив более-менее правдоподобную легенду, я отправил на поиски и документирование спелеологов, которые собрались даже из соседних регионов. А еще через неделю у меня была карта с 500 отмеченными пещерами, совершенно бесполезными с точки зрения нашей задачи. Пришлось подключать историков и формулировать более конкретные условия. В результате все пещеры были разделены на три категории: бесполезные, сомнительные и перспективные. К первой категории были отнесены все пещеры, появившиеся в новейшее время, от Рождества Христова. Мы все же ищем древнюю скрижаль, а шанс, что ее нашли и привезли сюда значительно позже, минимален. И уж точно это не произошло в последнюю тысячу лет, иначе бы остались какие-то свидетельства. Сомнительными были старые, но не очень крупные пещеры, не удостоенные особого внимания туристов и ученых при Союзе. Просто, потому что тогда следовало искать в музеях, а не пещерах. А значит, даже косвенная информация неверна. Ну и наконец, перспективные, всего несколько штук, пещеры, довольно большие, но по разным причинам недообследованные или труднодоступные, но с имеющейся историей. Таких в горах возле Сочи нашлось всего около десятка, и каждую я решил проверить лично. «Опять пусто?» – не скрывая ехидства, спросила Анастасия, когда я вернулся на следующий день после погружения в один из разломов. Больше 3 километров длины, с перепадами высот в 200 метров и огромным количеством затопленных каверн. Приходилось протискиваться в такие места, куда нормальный человек даже заглядывать не будет, а для обследования дальних ответвлений использовать акваланг. Иногда у меня возникает мысль, что вы решили так поразвлечься, княжна, как можно спокойнее ответил я, но это не значит, что я не сделаю из этого процесса что-нибудь хорошее. Как минимум новые экстремальные туристические маршруты в следующем году точно запустятся. Лучше бы у вас возникла другая мысль, ваше высочество, что нужно поставить интересы рода и страны на первое место. Меня откровенно обижает ваше пренебрежение, поджав сочные губы и сложив руки под выдающейся грудью, сказала Настя. Неужели я вам настолько противна? Ну хоть не говорите, что лучше, и то в плюс, устало улыбнулся я. Что же до интересов и высшей цели, вам ли об этом упоминать? Если бы была хоть минимальная заинтересованность с вашей стороны, стали ли вы утаивать информацию? К тому же, насколько она вообще точна, почему ваш отец не занялся этим вопросом? Если не лично, отправил бы наемников. У нас с вами разные семьи, пока что, а значит, и интересы разные. Вам, очевидно, ближе ползать по грязи, выпалила девушка и, развернувшись, быстро удалилась на свое место. Даже задницей особо не виляла, хоть у нее и не очень получалось идти ровно. Как говорит Саня, правильный сход развал. Но в чем-то она, конечно, была права, у нас на примете осталась последняя пещера, самая длинная и опасная, 12 километров под водой, и это только известная часть. Когда-то она была сухой, люди прятались в ней от набегов, хватало и закутков, и провалов, и мест, куда разумный человек просто не сунется. А потом горы вздохнули, изменилось русло реки и пещеру затопило до краев, из 12 тысяч метров осталось доступно 80. Завтра снова в пещеры? Спросил Серебряный, который вначале даже составлял мне компанию, но сейчас полностью сосредоточился на учебе. И мне тоже стоит об этом подумать, весенняя уже сессия на носу. И то, что я сдаю экстернат, только усугубляет ситуацию. Да, в последний раз, кивнул я, прикидывая на бумажке, какое оборудование мне понадобится. Тут на одном баллоне не проплывешь, придется их тащить за собой и менять в воздушном кармане. А если его не будет, то и вовсе под водой, рискованно. А потом что, если и в этой пещере ничего не будет? Осторожно поинтересовалась Аня. То, что ты ищешь, оно настолько важное. У тебя удивительно развит такт и ум, улыбнувшись, приобнял я девушку. То, как ты избегаешь этой темы, хотя не раз видела меня в действии, так мило и предусмотрительно. Тебе совсем не интересно, если вы не рассказываете, значит, на то есть причины. Пожала плечами Аня, и я все равно узнаю, просто вместе со всеми, шило в мешке не утаишь. Это ты о чем вообще, перегнувшись через парту, спросил Саня. Ну, я ничего такого не хочу сказать, но вы же в курсе, что существует интернет, и если год назад вообще ничего такого не было, то теперь почти у каждого с собой фотоаппарат, и он может выложить фото с мобильника в сеть, издали начало Аня, и существуют англоязычные сайты, в которых собирают разные обрывки, видео, фото. Уверен, это просто болливудские студии рекламируют свои фильмы, отмахнулся князь Серебряный, но сделал это настолько ненатурально, что мы не сумели скрыть улыбок. Да-да, и самолет тоже индусы пробили, покачала головой Аня. Нет, вы не подумайте, я не рвусь в это лезть, и так дворянам будет несладко. Похоже, служба в дружине, это почти армия. Та же обязаловка, но подписывать документы о неразглашении и становиться невыездной я не рвусь, да и рано или поздно все тайное становится явным. Умная женщина, даже хуже, мудрая, улыбнулся я и прижал девушку к себе. Не знаю насчет скоро, но когда-нибудь, а пока действуем по обстоятельствам. В пещеру я решил спускаться не один, а с напарниками, двумя инструкторами по дайвингу, которые еще и альпинизмом увлекались. Для курортного города вполне нормальное сочетание развлечений. Есть клиенты на море, учишь погружаться. Нету, гуляешь вместе с группой в горы, показывая достопримечательности. Каждый крутится как может, а я плачу довольно щедро. Мы разделили пещеру на две условные части. С южного и северного входа, повезло, что она сквозная и можно будет обследовать лишь половину, а потом уже зайти с противоположной стороны и продолжить. Так мы резко сокращаем риски не выбраться из каменного мешка. Я подготовил тросы с грузилом через каждые 5 метров, сказал один из инструкторов, знойный блондин, у которого сейчас из гидрокостюма торчало только лицо с выдающимся носом. Будет видно, где верх, где низ, чтобы не запутаться. Световые маячки каждые 10 метров, но это все равно слишком большое расстояние, у нас никакого оборудования не хватит, поэтому и берем с собой баллоны, пожал я плечами. Опасность приятно щекотала нервы, но я не самоубийца, так что все меры предосторожности соблюдал. Баллоны – это только полбеды. Если веревка оборвется, не дай бог и мы заблудимся, будет неважно, сколько у нас воздуха. А веревки точно не хватит. Не для таких условий, предупредил второй. Возможно, вам стоит выбрать какой-нибудь менее экстремальный маршрут, значит, выбираем всю подготовленную длину, ищем место для перекладки и продолжаем. Или возвращаемся, спокойно ответил я. Под лежачий камень турист не лезет, так что вперед. С Богом, проговорил один, наспех перекрестившись, второй сделал себе какую-то заметку в дневнике и оставил его перед входом в пещеру. Склон резко уходил вниз уже через несколько метров от входа, так что оборудование находилось под навесом, но его едва хватило. Закупленные бухты тросов стояли возле машин, генераторы подключены к проводам и тянутся к прожекторам, поставленным у самой воды. Но даже так пробивали они всего на 5-7 метров. Воду мутная. Дожди недавно прошли, заметил первый инструктор, и я лишь кивнул, принимая этот факт. Поехали, аккуратно войдя в холодную горную воду, я начал спускаться по дну, пока не погрузился по шею. Поправил маску, подал кислород, проверил и потом продублировал у дайверов, а они у меня, чтобы гарантированно не было никаких проблем. И только после этого мы погрузились в воду. Сегодня она и в самом деле была чересчур мутной, даже мощные фонари не пробивали дальше метра. Но это только у входа. Стоило спуститься на первую сотню, таща за собой тросы и освещение, как прозрачность стала почти идеальной. Было что-то фантастическое в том, чтобы плыть между сталактитов и сталагмитов, словно добровольно ныряешь в зубастую пасть гигантской рыбины. И будь у меня чуть менее устойчивая психика, так и могло показаться. Вода проточила себе маршрут в скале, и пусть у нее на это потребовалось не одна тысяча лет, сейчас в свете фонаря можно было оценить всю красоту проделанной работы. Почти чистые срезы, смешение пород, едва заметные серебристые вкрапления, блестящие в свете ламп. Это было и в самом деле волшебно, но слишком пусто. Чем дальше я погружался, тем отчетливее понимал, искать тут нечего. Вернее, даже если есть, бесполезно. Слишком большое расстояние, тысячи кубических метров. В одиночку отсмотреть это нереально, да еще и ограничения по оборудованию. Один из инструкторов дернул меня за страховку и помог сменить баллон на полный. Второй уплыл с опустевшими к выходу и не вернулся. Плохо, значит, слишком много уходит времени на дорогу. А раз так, меня вновь дернули за страховку, воздушная смесь заканчивалась уже и в сменных баллонах, когда, неожиданно, я почувствовал вибрацию. Гора вновь дышала. Нашла, блин, время. А через несколько секунд мне стало не до шуток. Потолок неожиданно просел, и потоком воды меня отбросило вперед, отделяя от напарника. Баллона хватит на 15 минут, как раз на обратную дорогу, а вперед плыть непонятно сколько. Я просто не выберусь. Эти мысли проскочили за долю секунды, пока я формировал длань. Не зря пианист гонял нас и заставлял разминать пальцы. Быстрые выверенные движения, и ударная волна сталкивается с обломком скалы, заставляя его зависнуть на несколько секунд. Ровно столько мне потребовалось, чтобы с помощью напарника, который изо всех сил тянул страховку, оказаться на нужной стороне. Сердце бешено колотилось, я едва не задохнулся из-за того, что потянул больше смеси, чем нужно, но опасность еще не миновала, мелкие толчки продолжались, а значит, пора выбираться как можно скорее, о чем и напомнил мне жестами инструктор. Только вот мое внимание было приковано к внезапно открывшейся части пещеры, небольшому закутку. В свете фонаря что-то сверкнуло, и я немедля рванул туда. Да, каменная скрижаль точно не станет блестеть, но если ее сюда притащили, значит, могли положить с другими сокровищами. В два рывка я оказался возле предмета, торчавшего под слоем грязи, которую удачно смыло потоком от ударной волны. Тряхнуло еще раз, я сгреб все, что выделялось на полу, на всякий случай провел пальцами и, не найдя никаких выступов, поплыл за инструктором, который уже скрылся за ближайшим поворотом. Нет, не сбежал, а проверял дорогу и при каждой возможности подтягивал меня за собой. К счастью, потолок над нами больше не рушился, а вот грязи осыпалось столько, что, если бы не маячки и трос, точно потерялись. Через 12 минут мы вырвались на поверхность. Последние сотню-другую метров нас тянула лебедка. Медленно, чтобы не приложить об углы, но неуклонно и уверенно. Да ну, серьезно? Ошарашенно смотрел на выброшенные мной сокровища. Вы где это нашли? Больше там нет, умывшись чистой водой и начав снимать костюм, ответил я, но теперь у нас, по крайней мере, есть свидетельство, что там был клад, возможно и не один. Сейчас отправлю профессору, пусть определит, что мы нашли. Мужики переглянулись, посмотрели на меня, на джипы, вздохнув, отошли. Я же аккуратно разложил найденное, так чтобы было видно, сфотографировал на телефон и отправил на электронную почту профессору, который помогал нам с исследованиями. «Иван, вы слышите меня? Это просто потрясающе! У вас на руках сенсация десятилетия!» Возбужденно крикнул он в трубку, стоило мне позвонить. «Судя по орнаментам, я их не очень четко вижу, но, похоже, вы нашли египетские украшения. Привозите их в институт, как только сможете. Хорошо, думаю, часа через 2-3 буду на месте. Да сколько посмотрите? Ох, прошу прощения, но боюсь сегодня никак. Меня друзья пригласили в Абхазию, и я уже на границе», с сожалением ответил профессор, а потом почему-то зашептал в трубку. «Знаете, это просто потрясающе, молодой человек. Две исторических находки в одно и то же время. И как рядом? Две, а какая вторая? Я не должен вам этого говорить, но под барельефами в Новоафонской пещере нашли второй слой, с плохо скрываемым восхищением», сказал он. «Там уже группа английских археологов. Но учитывая, что я был рядом, удалось напроситься в качестве консультанта по тому историческому периоду. Уже известно, что идет под фресками», напрягшись, спросил я. «Говорят, какие-то письмена. Пока ничего толком не понятно. Оформите мне пропуск, я буду в течение 5-6 часов», нетерпящим возражений тоном сказал я. «А вы за это получите для исследования найденные мной сокровища. На любой разумный срок». «Хорошо, сделаю, что смогу». Глава 12. «Профессор, что происходит?» — спросил я у ученого, стоило добраться до подножия горы в Абхазии. Из телефонного разговора я знал, что железнодорожная ветка отключена, и они ждут не в Гаграх, а в верхней части долины у старой крепости. Какой-то бардак, честное слово. «Молодой человек, может, хоть вы сможете объяснить этим господам, что нас сюда позвали?» — всплеснув руками, проговорил ученый. Он явно нервничал, и поводов для этого хватало. У самого подножия горы, у единственной нормальной дороги, собралась настоящая толпа. Судя по одежде, исследователи, ученые, археологи и, конечно, монахи. Черные и серые рясы составляли чуть ли не половину от всех присутствовавших. Но хватало и рабочих фартуков, испачканных глиной, и белых халатов с засученными рукавами. «Они что-то нашли?» — указав на исследователей, спросил я. «Да, боже, да», воздев руки к небесам, ответил профессор. «Пока мы не можем говорить, что именно, но это явный прорыв в истории христианства, ну или, по крайней мере, православия. Вы не поверите, сколь значимы для археологии. Короче, если можно», — попросил я. «Ну, молодой человек, ну нельзя же быть настолько равнодушным к великому открытию», — укоризненно покачал головой профессор. «Это же наша с вами история, человеческое. Это историческое открытие, ох, бог с вами. При установке освещения произошло то, что вначале посчитали трагедией. Лестница рухнула на керамическую фреску на стене, и та раскололась. Но свершилось чудо, за этой табличкой оказалась другая, каменная, с неизвестными пока письменами. У меня есть фото, но оно даже близко не передает всего великолепия. Как только мы получим доступ и вернемся в пещеру». Дальше я его уже не слушал. На продемонстрированном мне изображении были явно видны символы. Нет, не так, символы. Вот только кто-то явно узнал об их значении гораздо раньше. Больше того, похоже, Березов устал ждать, пока мы с Настей сблизимся, и слил информацию на сторону. Иначе появление наемников не объяснить, а именно они перегораживали въезд на гору. 2 ПТРА с крупнокалиберными пулеметами и 30 человек личного состава. Что-то выдавало в них иностранных наемников. Может, непривычный камуфляж, может, американское оружие на шеях, а может, то, что из группы почти треть была неграми. Кто знает, для меня же главное было не это оружие. Никаких калашей, только МК и АРКи. Прилетели со своим, на длительные бои не рассчитывают. Значит, это краткосрочная операция, а скорее даже эвакуация особо ценного груза. В ближайшее время все закончится, но исследовать тут будет уже нечего. Профи, 3 взвода внизу, и черт его знает сколько в Гаграх. Похоже, до роты личного состава, в чужой стране. Перевозка, зарплаты, взятки местной администрации и милиции. А это баснословно дорого. Тот, кто кто пригнал сюда военных, был уверен, что цель оправдывает средства. Они точно знают, что нашли. У меня из оружия только табельный пистолет и две опечатанных обоймы, и то пришлось проносить за взятку. Все же чужая страна, пусть и в еще большем раздрае, чем наша. Смогу ли я справиться со всеми ними? А мне надо. То, что противник устроил блокаду, еще не значит, что нет других путей. Это все же гора, с холмами и лесами по периметру. Надо только раздобыть одежду нужного фасона и можно выступать. А перед этим неплохо бы устроить крохотную диверсию, чтобы отвлечь внимание. «Боюсь, у меня для вас плохие новости, профессор», оглядевшись, сказал я. «Это не просто охранники, это черные археологи». «Нет, ну что вы такое говорите? У меня есть совершенно официальное приглашение от Британского музея», качая головой, возразил ученый. «Верно. И где окажется эта таблица после того, как они закончат? В местном музее или в Лондоне? Думаете, вам дадут к ней доступ? Раньше они так делали». «Ну послушайте, в истории бывает всякое, но времена изменились». «Да, и как, вернули британцы хоть один экспонат у наций, которых они систематически грабили?» «Ну, есть прецеденты вроде», — нахмурился профессор. «Вы же не хотите сказать, что они прямо сейчас, именно, они изымают великий артефакт прошлого, чтобы спрятать его в своем хранилище, там, где никто кроме них не будет иметь к нему доступ», — сказал я, и ученый замер остолбенев. «Блин, слишком интеллигентный и умный, вероятно, просчитывает варианты, а может, просто боится за гранты на исследования. К счастью, он здесь не один. Братья по вере», громко выкрикнул я, достав крест и держа его в ладони. «Эти солдаты, слуги протестантов, даже не католиков. Они хотят изъять священную скрижаль, что нашли в пещере, и спрятать ее от всего православного мира. Они знают, что она докажет правильность нашего пути, ортодоксального, а не их искаженного деньгами и властью учения. Они сами слуги сатаны. А ты сам-то, кто будешь?» Выступил вперед один из монахов с окладистой белой бородой. «Почто баламутишь братьев во Христе? Мне нечего скрывать, я князь Иван Пожарский», прямо ответил я, наблюдая за изменившимися лицами. «Мои предки верой и правдой служили и защищали церковь, многими и многими поколениями. И сейчас я явился, чтобы предостеречь вас. Это не просто охранники, это грабители, что выставили вас, дабы забрать самое ценное, вашу веру и преданность церкви. И если ничего не сделать, то через пару часов будет поздно. Уверен ты в словах своих, сын мой?» — хмуро спросил другой священнослужитель, тоже с большой проседью в черной бороде, но явно местный. И говор, и внешний вид об этом намекал. «Полностью. И если вы не захотите мне помочь их остановить, мы монахи, а не воины», — сказал дрожащим голосом старший. «Да, настоятель, но мы не всегда ими были», — покачал головой второй, а затем достал из-под рясы телефон с длинной раскладывающейся антенной. «И у некоторых еще остались друзья, что могут постоять за веру. Ждите здесь, князь. Боюсь, ждать я как раз не могу, да и у вас времени нет, но делайте все, что сможете», — сказал я и быстрым шагом двинулся обратно к авто, где меня догнал один из молодых монахов. «В чем дело?» «Брат Феофан сказал проводить вас. Железная дорога заблокирована, как и проход наверху, но есть еще один путь», — быстро проговорил он и кивнул в сторону леса. «Хорошо, садись», — указал я на место штурмана, а сам запрыгнул на водительское. «Мы уезжаем, разве вам не нужно попасть внутрь?» «Ну не отсюда же», — буркнул я, выводя джип обратно на дорогу. Пришлось отъехать почти на километр, чтобы затеряться в лесу. Только после этого я свернул прямо в кусты и, выбравшись, начал переодеваться в камуфляж. «Вы, правда, уверены в том, что говорили? Это грабители?» — спросил монашек, глядя на то, как я раскладываю приклад АПС. «Не просто грабители, они хотят, чтобы все принадлежало музею. Британскому музею», — спокойно ответил я. «Покажи мне вход и уходи, чтобы не рисковать. Пещеры большие, там и заблудиться можно», — предупредил служка. «Во времена Союза там даже освещение и железную дорогу сделали, но к нужному месту я проведу скорее». «Ладно, тогда запомни. Говорю идти, идешь. Говорю стоять, стоишь. Говорите прыгать, я прыгаю. В армии служил, правила знаю», — грустно улыбнулся паренек. «Ну и отлично, тогда веди», — кивнул я. Правда, обходить пришлось по большой дуге, потратив почти час на то, чтобы миновать патрули и наблюдательные пункты. К счастью, наемники сосредоточились на здании в Гаграх и самом очевидном маршруте. «Замри», – прошептал я и успел схватить парня за плечо до того, как его заметил постовой. «Похоже, команда и в самом деле попалась грамотная, и это отлично. В последнее время мне уж слишком часто попадались второсортные идиоты, от которых не знаешь, чего ожидать. Профессионалы – совсем другое дело. Они давно выучили тактические приемы, проработали и усвоили на уровне рефлексов боевые навыки. Работает, не трогай. Хорошие правила, спасшие много тысяч жизней. Но есть один нюанс. У меня опыта больше, а еще есть символы. Можно обойти», — прошептал Слушка, но я прижал его к земле и покачал головой. Ждать пришлось недолго. Минут через пять зашипела рация, и старший звена отрапортовал, что все спокойно. «Значит, между перекличками минут 15 нам как раз хватит». Передвигаясь вместе с порывами ветра, я вышел к оптимальному углу обстрела. Пистолет сухо щелкнул трижды. Лишь один из врагов успел поднять оружие, но не сделал ни выстрела. И до того, как первое тело пало на землю, все трое были мертвы. «Идем», — поманил я парня, в полуприседе подошел к эвакуационному люку и наскоро обобрал тела, обзаведясь разгрузкой с 10 магазинами, запачканным бронником и автоматом с коллиматором и магнифером на тройку. Богатый набор, явно на свои деньги и под себя собранный. Гранаты всего две, шлемов вообще нет. Как на прогулку ребята собрались, честное слово. «Господь, прими их души грешные», — проходя мимо, перекрестил убитых послушник, а затем тоже подобрал автомат. «Умеешь обращаться?» — придержав за ствол, уточнил я. «Если никогда не стрелял из такого, лучше не стоит, только мешаться будет. Он чем-то так принципиально отличается?» «Они все отличаются. Ладно, предохранитель здесь, с прицелом разберешься. Главное, не стрельни мне в спину», — попросил я, понимая, что, если служитель веры решил защищать ее с оружием в руках, это его право. «Готов?» «Да, я поведу», — кивнул он и потянулся к люку. Опять пришлось его одергивать, проверять на растяжке и сигнализацию, убирать скрытые провода и только после этого открывать вентиляционную шахту. Когда спустились, первая мысль была оставить Слушку у подъема. Как вообще можно заблудиться в прямой, хорошо освещенной пещере? Но стоило отойти немного дальше, и я понял, что чуть не сделал крупную ошибку. У пещеры имелось множество ответвлений, в том числе скрытых за рядами сталактитов. Уже через пару минут мы отошли от туристического маршрута, где были расположены удобные мостки, и спустились на неровный мокрый камень. Тут Слушка чувствовал себя совершенно уверенно, передвигаясь даже в полутьме. «Сети репит», — послышалось в максимально приглушенной рации. Я поморщился, вроде 15 минут еще не прошло, да и ушли мы максимум на километр. «Нехорошо выходит». «Дай я отвечу», — протянул руку Слушка. «Узнают по голосу и все равно поднимут тревогу». «Лучше веди», — покачал я головой, перехватывая автомат. Времени оставалось всего ничего, но опыт сражений в пещерах у меня достаточный. Жаль, оборудование неподходящее, а спешка никогда не идет на пользу. Но есть нюанс. Когда мы свернули в очередной грот, я увидел свет фонарей и притормозил парня. «Это единственный выход отсюда?» — уточнил я и с облегчением улыбнулся на кивок Слушки. «Отлично. Значит, не торопимся, мимо нас они все равно не пройдут». «Ок, бомб плентит», — раздалось в глубине коридора, и мысли понеслись вскачь. «Какая, к черту, бомба? Одно дело просто своровать культурное достояние, и совсем другое — взорвать пещеру. И если они уже готовы к подрыву, то времени нет. Совсем». Выключив фонарь и закрыв глаза, я выждал несколько секунд, давая себе возможность привыкнуть к полутьме. Больше времени ждать не было. Серп снес голову дозорному, единственному, кто смотрел в нашу сторону. Беззвучно и мгновенно, вот за что можно было любить знаки. «Искра». И закладывающий бомбу в глубине пещеры вскрикивает от охватившего его пламени, обращая на себя все внимание. Вскинув автомат, я рванул вперед. Узкое место, пролетел за секунду, встретив поворачивающихся ко мне бойцов очередями в упор. Они среагировали быстро, почти мгновенно, но я опустошил первый магазин еще до того, как тела упали на пол, и спрятался за каменным выступом. Пустая коробка полетела на землю, а новый магазин со щелчком встал на место. «Ви-атакт, репит ви», — завопил один из бойцов в рацию, но договорить я ему не дал. Упав в грязь, срезал одной очередью высунувшуюся голову и какого-то типа, целившегося в мое укрытие. Все это заняло не больше пары секунд, но, Прежде чем залечь за камни, я успел заметить мигающие светодиоды. Пластит или динамит? У меня было всего пару мгновений, чтобы решить для себя, потому что в рации уже орали об отступлении и подрыве. Цель мелкая, под неприятным углом, за рядами сталактитов в плохо освещенном гроте. Но все определил случай. Провожавший меня служка высунулся на секунду раньше, и это оказалось решающим. Все выжившие противники перевели огонь на него. По пещере прокатился треск автоматных очередей, и у меня не оставалось выхода, кроме как закончить схватку. Пули вошли в черную пластину, расплескав ее по стене, и в тот же момент сработал детонатор, накрыв взрывом оставшихся наемников. Дланью закрыв проход, я заставил ударную волну вернуться в закуток, сбивая редкие уцелевшие сталактиты. Большинство врагов оказалось контужено, но некоторые еще оставались живы. А главное, подорвана была не вся взрывчатка, а лишь часть с детонатором, которая отлетела в сторону. «Держись, парень!» — крикнул я, метнувшись вначале к врагам, не хватало еще получить в спину, пока я его перевязываю. Вычленив наметанным взглядом трех наиболее целых, я быстро прикончил остальных и, сорвав с разгрузки пластиковые стяжки, наскоро спеленал наемников. «Отлично, еще живой!» — с облегчением выдохнул я, вернувшись к служке. Рана была страшной, разорвала правую руку чуть ниже плеча. Я накрепко перетянул ее, останавливая кровь, и теперь его жизнь полностью зависела от медиков и от того, как быстро он попадет на хирургический стол. Единственное, что могу я, дотащить его до выхода или привести подмогу. «Поднимайся, придется идти», — сказал я, безжалостно ставя парня на ноги. «Стена теперь никуда не денется, я без помощи археологов все равно не разберусь. О пленных можно было позаботиться позже, они не представляли опасности. Другое дело, заградотряды и охрана наверху». Парень простонал сквозь сжатые зубы, но держался молодцом. Скинув его автомат, я переделал ремень в перевязь для руки, чтобы меньше ее беспокоить. Но пока двигались к выходу, мое беспокойство лишь возрастало. Шорох и завывание ветра, глухие стуки капель, я не слышал самого главного, шагов противника. У меня было лишь одно предположение, почему они не идут на подмогу своему отряду, и через минуту оно подтвердилось. Раздались взрывы впереди и сзади, я едва успел рухнуть с мостков в ледяную воду, вместе со служкой, и поставить над нами щит, когда ударная волна снесла хрупкое освещение и пещера погрузилась в темноту. Дернув за шнур быстрого сброса, я избавился от разгрузки и ставшего бесполезным автомата. Подтолкнув парня на поверхность, поднялся сам. Черно, хоть глаз выколи. К счастью, фонарь у меня остался, а эвакуационный выход был не так далеко. Так что служку я вытащил, а добравшись до поверхности, услышал звуки боя. И не только стрекот автоматов, но и тяжелый грохот орудий. Где-то в километре от нас поднимался черный дым.